Глава восьмая. Эхнатон 2114/43 готов доложить о результатах. Ну, докладывай. В ходе прочесывания обозначенной территории было обнаружено входов в подземное сооружение 3. Расположенных близко к поверхности пустот 14. Доклад окончен. Все трое изумленно переглянулись, а Тея уточнила. Ты ведь не сегодня все это нашел? Никак нет. Большая часть объектов была обнаружена вчера. Сожалею, что поиск затянулся. Сенсорная система нуждается в ремонте. А почему вчера не сказал ничего? Мы думали, что ничего здесь нет. Приказа докладывать по мере нахождения объектов не поступало. Эх ты, железяка, сам бы мог догадаться. Строить догадки о невысказанных пожеланиях, отдающих приказы, не является моей обязанностью. С чем-то подозрительно похожим на ехидство сказал на это дрон. Влад погрозил ему кулаком. На переплавку пойдешь, шутник. Давай подробно. Что за входы, как выглядят, реально ли через них куда-то попасть? Вход номер 1. Вертикальная шахта с металлическими стенками. Сечение круглое. Диаметр 1.5 метра. Прослежено на глубину 14 метров. Далее завалено обломками. Перспективы очистки неясны. Вход номер 2. Вертикальная шахта с металлическими стенками. Сечение круглое. Диаметр менее 0.5 метра. Прослежено на глубину 18 метров. До пересечения с полостью неизвестного объема. Вход номер 3. Горизонтальная шахта со стенками из армированного стеклобетонита. Обнаружена на склоне воронки, оставленной после разрыва неизвестного боеприпаса. Сечение прямоугольное, ширина около 2 метров. Предполагаемая высота более 2 метров. Сильно завалена обломками, перспективы расчистки неясные. «Шахта, которая маленькая, это для вентиляции, наверное», — предположила Тея. «Я внизу видела выводы, там будто трубы наверх шли. А наверху их прикрывали такие, будто зонтики, штучки». Или грибки. «Я оттуда вряд ли пролезу, а Влад тем более», — заметил Либерий. «А я легко пролезу. Я совсем незначительных размеров. Ни за что не застряну». «Опускать тебя на 18 метров неизвестно к чему мы не станем», — категорично заявил Влад, и церковник поддержал его кивком. «Тогда что мы будем делать?» — огорчилась девушка. «Для начала выслушаем от Эхнатона остальную информацию, а потом, наверное, начнем копать». За кирки и лопаты браться не пришлось. Некогда доблестный боевой дрон из поисковика переквалифицировался в чернорабочего. Ну, да ему было не впервой, уже имел опыт. Тот еще фортификатор. За века существования столько нарыл, что из его баррикад, которыми он оградил свою базу, можно немалых размеров гору насыпать. Влад не стал мелочиться, выбрав для места проникновения под землю точку, где, по данным сканирования, пересекались 2 широких коридора. Может, они и пострадали от бомбежек, но выбрать там более-менее уцелевший ход было, наверное, реальнее. Их ведь, по сути, 4, есть из чего выбирать, да и воронок поблизости нет. На то, чтобы вырыть 6-метровой глубины котлован с устойчивыми стенками, ушли почти сутки. Внизу обнажился свод подземного хода. Армированную плиту Влад предложил взорвать, но товарищи отговорили его от столь радикального способа, опасаясь, что это спровоцирует обрушение древнего сооружения. Стучать по ней клешнями Эхнатона тоже не выход. И без того один его манипулятор поврежден после стычки с собратом, подобная работа на пользу механическим конечностям не пойдет. В итоге разработали компромиссный способ. Эхнатон, взлетая на несколько десятков метров, сбрасывал каменные глыбы в одну и ту же точку. Плита содрогалась, будто туго натянутая кожа исполинского барабана, от нее отлетали осколки. По мнению Влада, такой способ был ничем не хуже взрыва. Там одно краткосрочное воздействие, а здесь придется делать сотни маленьких, что может расшатать свод. Лишь вечером творение древних строителей смирилось перед грубой силой. Очередная глыба разнесла растрескавшиеся остатки преграды, порвав каркас из арматурной сетки, будто паутину. Острые прутья арматуры загнули в разные стороны, потом по очереди заглядывали, освещая фонариками открывшуюся галерею. как и предполагалось, рядом виднелось пересечение с таким же по виду коридором. Обломков на полу немного, завалов в поле зрения не видно. Тея заявила, что это место не узнает, но добавила, что под землей бывало всего два раза и мало что видела. Забираться внутрь на ночь глядя не рискнули, вернувшись в базовый лагерь, так и оставшийся на месте прибрежного городка. Влад спустился по лестнице, связанной из вырубленных жердей. Посветил в одну сторону, в другую. Вдали вроде бы что-то виднелось, но не разглядеть, что именно. Тея, застыв рядом, уставилась в ту же сторону и неуверенно предположила. «Там что-то перегораживает коридор, наверное». «Не вспомнила это место?» «Нет. Очень похоже на технические галереи. В таких местах люди не часто бывали. Для дронов они. Куда пойдем?» «Сперва глянем, что там. Если тупик, будет понятно, что та сторона бесперспективна». «Зачем в коридоре тупик делать?» «Дверь лифта теперь, скорее всего, тупик. Завал – это тоже тупик. Привыкай к таким изменениям». «Извини, не подумала». «Либерий, мы пойдем направо, глянем, что там». «Понял», – сказал сверху церковник. Его оставили сторожить выход. Эхнатону, конечно, доверие полное, но он все же не может заменить человека. В конце коридора и правда оказался завал. Влад что-то подобное предполагал. Ведь как раз в этой стороне зияла одна из воронок. Потрогал осыпавшийся грунт. Сухой. Странно, что вообще признаков сырости нет. И в воронках воды не видно. Наверное, почва такая. Все пропускает вниз. А там дренаж должен быть. Думаешь, до сих пор работает? Может, не так, как раньше. Но да, наверное. После получасовых поисков обнаружили лифтовую шахту. Металлические двери были изуродованы прокатившейся по туннелю ударной волной и держались на честном слове. Внизу в свете фонаря виднелся завал, а чуть выше него заметили выход на другой ярус. Веревок не было, пришлось возвращаться и сооружать лестницу из все тех же жердей и проволоки. Хоть за красотой не гнались, но потеряли не меньше часа, а потом она еще застряла на пересечении коридоров, где и без груза было трудно пробраться из-за груды свалившихся со свода обломков. Пришлось немного позаниматься расчисткой. Лестница угрожающе прогибалась под весом Влада, но спуск прошел без приключений. Тея вообще без проблем проскочила. Все же есть плюсы в худощавом телосложении. Деформированную дверь лифта Влад домучил стальным прутом. И они оказались в другом коридоре, ничем не отличавшемся от того, который тянулся выше. Еще один лифт. Здесь двери стояли будто новенькие, и Владу пришлось попотеть. Шахта оказалась не заваленной, до дна было недалеко, 6 метров. Опять пришлось возвращаться к Либерию. На этот раз они были умнее, не стали делать лестницу на поверхности, а прихватили жерди и проволоку с собой. В итоге через час попали на 3-й ярус технических коридоров и уже там нашли дверь, увидев которую Тея обрадовалась. «Знаю такие. Они двигаются вот так, в сторону. Из них появляются дроны». «То есть за ней помещение для людей?» «Да, так. Там люди работали или передвигались. Оттуда, где хочешь, попасть можно. Если нет завалов, найдем хранилище. Я помню немного, где они». «Дверь крепкая очень. Я ее этим прутом не сломаю. И не пойму, как она в сторону отъезжала». Тея посветила на стену, открыла вмурованный ящик, указала на металлический штурвал, скрывавшийся в нем. «Аварийный механизм. Можно открывать, если нет энергии». Влад к слабакам не относился, но колесо даже не дрогнуло под его усилиями. Пришлось исхитряться с толстым ржавым прутом, подкладывая камни для упора. Рычаг помог. Штурвал поддался, начал вращаться дальше, хоть и с превеликим трудом. Дверь дрогнула, с душераздирающим скрипом поползла в сторону. Она забралась в стену приблизительно на 0.5 метра, и ее заклинило намертво. А все усилия Влада стронуть ее с места привели лишь к тому, что прут чуть согнулся. Зря надрывался, ведь и так пройти можно, но хотелось большего. В коридоре, где они оказались, Тея рванула было в одну сторону, затем остановилась, задумчиво глядя на россыпь каких-то непонятных символов, тянувшихся по стене горизонтальной строкой. Развернулась, уверенно пошла дальше, на ходу пояснив, что поняла, где они оказались. Дверь в конце коридора была не закрытой, створка прижала корпус мелкого дрона, частично его раздавила и застыла в этом положении на долгие века. Влад, оценив толщину и вес, облегченно вздохнул. Такую махину, если и пробивать, то только противотанковым снарядом. Тея прошла свободно, а ему пришлось протискиваться боком. Девушка чуть не плакала, стоя на пороге большого помещения, заставленного рядами высоких металлических шкафов. Влад, дыша как загнанная лошадь, битва с очередной дверью выдалась нелегкой, спросил. «Ты думала здесь кого-то найти? Это место не похоже на то, где обитают люди. Тут даже стульев нет». «Резервный зал технического контроля. Он оборудован системой хроноизоляции. Она всегда включена для сохранности оборудования. Но посмотри на аппаратные шкафы. Коррозия, пыль, на полу камней крошево, еще больше пыли. Здесь не было хроноизоляции вообще». «Может, со временем она нарушилась? Я не вижу обвалов. Землетрясение могло повредить сетку. Мы же этого знать не можем». «Вряд ли. Может, тест проводили. При этом хроноконтур обесточивают. Но я не могу верить в такое совпадение». «Больше на базе не было хроноизолированных помещений?» «Были. Мы прошли уже два. Но там даже двери не заперты. Извини, Влад. Наверное, я значительно ошиблась. Люди не успели укрыться на нижнем ярусе. Что-то им помешало. Мы зря сюда пришли». «Погоди слезы лить. Мы ведь еще не все обыскали. Где склады, о которых ты говорила?» «В другой стороне. Там через завал не получится пройти». «Есть сеть технических туннелей. Попробуем по ней пробраться». «Время много уйдет. И не знаю, будет ли успех». «Уходим наверх. Завтра попробуем. Вечереет уже». Идея Влада с техническими туннелями сработала, но какой ценой? Ведро пота пролил, не меньше. Он согнул несколько стальных прутьев и труб, сломал рукоять единственной кувалды. Два раза пришлось возвращаться за жердями для новых лестниц, но усилия окупились. Крыло яруса, где располагались склады, не сильно пострадало. Кое-где, конечно, плиты деформировало, стыки разошлись, несмотря на дренаж сюда попадала вода, хоть и не в угрожающих количествах. Но стены держались, серьезные завалы преграждали путь только к центру базы, куда, очевидно, был нанесен основной удар чем-то очень серьезным. В первом складе Тея чуть не разрыдалась. Ржавчина, пыль и трещины на своде. Во втором взвизгнула от радости. Открывшееся помещение было заполнено стеллажами с контейнерами разных размеров. «Влад, тут была изоляция, пока ты не вскрыл дверь. Смотри». «Все совсем как только что новенькое». «Не надо так бурно реагировать. Людей здесь нет». «Все равно хорошо. Ну, хороший признак, да? Так?» «Согласен». Влад развернулся, отправился к следующей двери. Аварийный штурвал здесь удалось заставить вращаться минимальными усилиями. Дверь со стандартным душераздирающим скрипом поползла в сторону. При этом Владу показалось, что в проеме что-то сверкнуло, как и при вскрытии предыдущего склада. Тея, не дожидаясь полного открытия, посветила внутрь фонарем и оцепенела от неожиданности. Незнакомый мужской голос резко произнес. «Льюз! Торнель Льюз!» «Свет! Включите свет!» — автоматически перевел пораженный Влад. Нет, он поразился незнанию языка древних, не зря столько времени общался с Нью, да и на базе успел попользоваться аппаратурой, помогающей любому, кто сильно желает стать полиглотом. Но когда вот так... В темном коридоре мертвой базы, где ты провел уже не один день в бесплодных поисках, вдруг обнаруживается кто-то живой — это нечто. Эффект лишь немного уступал тому, который возникает, если в процессе ночной прогулки по старинному кладбищу тебе внезапно сзади опускается на плечо костяная пятерня и над ухом раздается сатанический хохот. Девушка пришла в себя первой, повернула фонарик в сторону, чтобы не ослепить незнакомца, торопливо протараторила на древнем щебещущем языке. «Света нет, база сильно повреждена, но ничего не бойтесь. Сколько вас?» «Вы кто?» «Гражданка Теонарис. Вы могли меня знать. Я слушательница ваших курсов. Вы ведь один Рикайрет?» «Да, это я. Я помню вас. А что здесь случилось?» произнес мужчина уже почти спокойным голосом. Ответить Тея не успела. Из открытого помещения вынеслась высокая фигура. Девушку схватили за руку. Влад, отскакивая, выхватил пистолет, но до стрельбы не дошло. Фонарь высветил молодого мужчину. Именно он с взволнованным видом держал Тею и лопотал. «Ти! Как ты здесь оказалась? Ты же была на космобазе! Что случилось?» Опешившая девушка с легкой неуверенностью произнесла. «Тад? Тадди Тюс? Ну а кто же еще? Что с тобой? Что это за неопрятная одежда на тебе? Просто верх безвкусия!» Ты осторожно освободила руку и по-русски специально для Влада сообщила. «Один Рик Кайрет, преподаватель космократики на курсах Дальфлота, а Тад учился со мной, только на 2 потока старше». Влад спросил на древнем. «Один Ри, еще кто-то есть с вами?» Обращаться к Таду, хватавшему Тею за руку, будто свою собственность он не желал. «Здесь я, Тад, еще один мальчик с курсов, Мерик Кави и девочка оттуда же, Рения Бактоль». «Четверо?» — еще раз уточнил Влад. «Да. А что, собственно, происходит? Вы сотрудник базы, я вас не помню. Почему вы странно говорите? Я никогда не слышал, чтобы так коверкали слова». «Все гораздо хуже. Ти, ты объяснишь или я?» «Давай я. Им психологически комфортнее будет это услышать от знакомого человека». «Да о чем вы?» — опять повысил голос преподаватель. «Господин Одинри, не нервничайте», — попросила Ти. «Скажите, пожалуйста, как вы оказались в этом складе?» «Вел занятия с курсантами в зале симуляции. Имитировали полет на ускорение через пояса с высокой концентрацией протокометных тел. За несколько часов до окончания симулятор был отключен. Офицер сообщил, что начались беспорядки и базе угрожает опасность. Всех, кто не служит, приказано отвезти на нижний ярус, в убежище. Таких оказалось 4». «И все? Он ничего больше не сказал?» «Нет. Почему коридор так выглядит? И двери? И нет света? Война? Что это было? На базу напали? Но мы ничего не слышали». «Сожалею, но офицер вам не все сообщил. Склад оборудован контурами хроноконсервации, и, закрыв дверь, он его активировал. Затем был бой. База очень сильно пострадала. И не только база. Вся Земля. Сожалею, что приходится это говорить, но нашей цивилизации больше нет. Много лет назад она была уничтожена из-за мятежа радикалов. Вы, должно быть, помните об этом общественном движении. Я тоже находилась в хроноизоляции, но не на Земле, на орбите. Это Влад, мой друг. Он помог мне, спас. Его история еще более удивительна, чем моя и ваша. Потом когда-нибудь узнаете. Вместе мы ищем других выживших. Вот нашли вас. Еще раз извините за такие новости. Базы нет, городов нет, ничего нет. Только мы и община людей на севере, забывших почти все. Таких, как мы, они считают врагами. Господин Одинри, с вами все в порядке?» Неуверенно подняв руку, профессор дрогнувшим голосом произнес: «Спокойными будьте. Не забывайте, что вы курсанты. Тея, у меня к тебе множество вопросов, но, боюсь, обстановка неуместна. Скажите, как выйти? Я выведу курсантов, им необходима психологическая помощь». «Боюсь, психологов у нас нет». «Я сам попробую с этим справиться. Девочка, что там за звуки? Никаких слез. Сейчас, как никогда, надо быть сильными». «Мы выведем вас. Там наверху наш друг. Останетесь с ним». «А вы?» «Нам надо обыскать коридор до конца. Здесь еще несколько складов. Вдруг там тоже есть выжившие». «В таком случае идите сейчас же. Важно как можно быстрее их всех найти. А мы вас подождем здесь. Курсанты придут в себя за это время. Обстановка менее комфортная, чем на открытом воздухе, но ничего не поделаешь. Я ставлю вам фонарик». Влад покачал головой. Эти древние сильно отличались от Теи. Она ведь ни на секунду не озадачивалась психологическими проблемами, несмотря на то, что оказалась в куда худшей ситуации. Этим-то что? Зашли в склад, дверь закрылась, а потом вдруг погас свет, и она начала медленно со скрежетом открываться, после чего им сообщили интересные новости. А на шлюпке Теи через равные промежутки времени на несколько секунд отключалась хроноизоляция. Она при этом могла видеть изменения на Земле и размышлять о том, долго ли ей осталось летать по кругу или еще чуть-чуть, и жизнь перечеркнет метеороид или обломок одного из многих погибших кораблей. В такой ситуации свихнуться — это не зазорно. Взламывая дверь следующего склада, Влад осторожно спросил: «Ты хорошо знаешь этих людей?» «Ну, так, знаю. Один Ри у меня преподавал, а этих видела на совместных занятиях. Вместе с Тадом была в походе». «В походе, значит? Он твой друг?» «Почему так решил?» «За руку тебя взял. Интересно так взял». «У тебя что, проявление ревности?» «Ага. Я тот еще ревнивец. «Ну, руку жать у нас этикет такой». «Он не жал, а хватал». «Ну да, может так. Влад, тебе может это неприятно слышать, но я, как бы это тебе сказать, ну, спрос пользовалась, да? Мужчины многие пытались. Ну вот, как ты растения дарил, цветки, ухаживание с целью углубления знакомства». «Если этот тат попытается углубить, я с ним нехорошо поступлю». «Влад, ты чего?» «Ничего. Не понравился он мне». «И мне тоже. Поэтому ты не должен испытывать к нему соперничающие чувства. Это глупо. И нет на такое времени. Я правильно сказала?» «Ну, так себе. Но я тебя понял. Приятно, что и тебе он не нравится. Ти, здесь нет никого. И потолок обвален». Девушка посветила под ноги, вскрикнула. Влад глянул на пол, и в ворохе ошметков тряпья, некогда бывшего чьей-то одеждой, увидел оскал трухлявого черепа. «Кто это?» «Ти, я не знаю, кто это. Да и ты вряд ли теперь узнаешь. Очень давно умер. Биометка не определяется». «А ты можешь ее определять?» «Я нет. Но система моя может. Был похожий случай». Сзади раздались быстрые шаги. Влад обернулся, опять хватаясь за пистолет, зажмурился. Приближавшийся человек ослепил фонарем. «Кто идет? Свет вниз убери, а то убью!» «Извините», — произнес подошедший тат. «Кто кричал?» «Ти, ты кричала!» «Иди назад, не оставляй своих без фонаря», — угрюмо приказал Влад. Тат увидел останки на полу, отшатнулся, опять ослепив фонарем. «Кто это был?» — дрожащим голосом спросил соперник. «Сказано, иди назад, не мешай нам». Тат неуверенно попятился, замахал руками. «Ладно, ладно, не кричи так, уже иду». Подождав, когда тот прилично удалится, Тея сукоризной произнесла: «Не надо быть таким грубым. Он просто услышал крик и начал волноваться». «Он своих без света оставил. Представляешь, каково им сейчас?» «Но он хотел как лучше. Пойдем дальше. Много здесь еще таких складов?» «Я не знаю. Никогда не ходила в это крыло до конца. Не было необходимости». Еще 4 склада были вскрыты с применением импровизированного лома. В 2 из них сохранилась хроноизоляция. Один оказался пуст, во втором нашли мужчину без сознания в очень плохом состоянии. Сильно обожженное лицо и руки были залиты толстым слоем медицинской пены, рана на левом бедре туго перебинтована прямо поверх окровавленной штанины. Одежда в ужасном состоянии, но Тея ее опознала. Точно такую носил технический персонал базы. Вернувшись к первому складу, рассказали выжившим о возникшей проблеме. Раненого надо было как-то доставить на поверхность по запутанному пути, через несколько шатких лестниц, с которых и здоровый может запросто свалиться. Преподаватели-курсанты не придумали ничего, что могло бы в этом помочь, и Влад, махнув на них рукой, начал обыскивать склады. К нему присоединилась Тея, и вскоре они нашли бухту прочной веревки. Вот с ее помощью и поднимали пострадавшего, стараясь сделать это как можно аккуратнее. А из оставшихся жердей соорудили уродливые носилки. Только наверху Влад наконец сумел рассмотреть своих новых знакомых. Один Ри Кайрету на вид было лет 40-45. Невысокий, чуть полноватый, с нелепой прической, приличной длины волосы торчали вверх, будто макароны из открытой пачки. Причем следов лака или других средств для их удержания в таком положении было незаметно. Рения Бактоль, похоже, очень серьезно поработала над своей внешностью, невзирая на репутационные потери, ожидающие граждан, обожающих внешние изменения. Но не могут волосы быть платиновыми и одновременно, если взглянуть под другим углом, отдавать нежно-розовым оттенкам. И глаза синевы высококачественных сапфиров, ноги до ушей, грудь от почетной колхозной коровы и прочее прилагалось. Курсант Мерик Кави выглядел непритязательно. Маленькие, черные курчавые волосы, приплюснутый нос, мускулатура не наблюдается. Влад предположил, что у него африканские корни, уж очень характерная внешность, хотя кожа светлая. Второй курсант, тот самый Тадди Тюс, или просто Тад, походил на актера, играющего положительных героев в фильмах с умопомрачительно высоким бюджетом. Работал он над своей внешностью или нет, трудно сказать, но Влад рядом с ним казался провонявшей потом ломовой лошадью на фоне чистокровного арабского скакуна, что серьезно ухудшило настроение. А еще его ухудшила истерика Рении. Если под землей она держалась тихо, не выкидывая номеров, то наверху, убедившись, что база не просто разрушена, а давно исчезла с лица планеты, отыгралась на всю катушку. Да и Тад сильно спал с лица, ошалело разглядывая горы, поросшие деревьями и кустарниками, никогда не видавшими топора. Мелкий Мерик воспринял это куда спокойнее, держался с отрешенным видом, а вот преподаватель суетился вокруг курсантки, будто наседка вокруг цыпленка. Но даже Мерика проняло, когда из зарослей вышел Либерий. В переделанной по своему разумению одежде, стальные пластины на груди и спине обклеены кусочками шкур тварей, неказистый шлем с проволочным забралом украшен клыками тех же существ, с самодельным патронташем через плечо, огромным тесаком на поясе, ружьем за спиной. В одной руке он держал то, что Влад называл алебардой. Оружие вроде короткого копья с массивным наконечником, которым можно было не только колоть, но и рубить или резать. В другой церковник сжимал лапы парочки окровавленных фазанов. Завидев, что народу прибавилось, он буркнул. «На всех не хватит. Надо бы еще поохотиться. Но тут дичи мало. Ее Эхнатон распугал. А далеко отойти от дыры нельзя». К счастью, древние не поняли ни слова, и их предубежденность к естественному мясу не проявилась.